Иная механика для Афродиты Сикеанейской. Святилище, доступ в которое открыт для двух женщин. Одна замужняя, но, согласившись на эту должность, обязана запретить себе вступать в связь с мужчиной. Она отвечает за святилище. Другая, девственница, должна приносить воду для омовений. Афродита Сикеанейская видна издалека, от непреодолимого порога. Эти женщины исполняют церемонию в две фазы, на трех уровнях. Окорока жертв жарятся на олимпийский манер. Запах мяса к Афродите доносится сверху. Остальное, то есть практически все, полностью сжигается на огне, разведенном из веток можжевельника. Искупительное жертвоприношение на хтонический манер. Но разница между олимпийским способом и подземным корректируется одной деталью. Растение, называемое «страстное желание плоти», произрастает только здесь, вокруг статуи и алтаря. Служительницы культа срывают один лист этого растения и кладут на окорок, запах жира, которого будет вдыхать Афродита. Листья его не пахнут. Они двухцветные, с одной стороны светлые, с другой темные. Подобно листьям серебристого тополя, дерево, растущего в подземном мире. Оба лика Афродиты присутствуют в олимпийской фазе. В руках древней Афродиты – негритянка. Голова ее увенчана короной. Она держит цветок мака и яблоко. В том же Сикеоне Геракл предлагает соседствующую жертвенную конфигурацию, слегка отличающуюся от первой, основанную на его двойственном происхождении и его двух статусах. Жители Сикеона привыкли отправлять его культ по обряду, предназначенному для героев. Один из сыновей Геракла по имени Фест, ставший царем Сикеона, отказался следовать традициям. Геракл стал богом, жертвоприношение ему положено приносить по обряду для богов. Поэтому во времена Павсания, уже после Рождества Христова, граждане Сикеона, когда резали ягнят для Геракла, начали жарить окорока на алтаре по олимпийскому способу. Что до остатков мяса, оно использовалось двумя способами. Половина употреблялась плотоядными, отделив часть богам, тогда как вторую половину приносили в жертву по обряду для героев, что означало ее неприкосновенность для смертных, полное уничтожение. Итак, снова ритуал в две фазы, вторая из которых, касающаяся использования жертвенного мяса, формулировала двойственную природу Геракла, причем божественная ипостась преобладала над героической. Двойственность Геракла выражалась и в двух названиях, данных празднику, длившемуся два дня. Одно из них – Гераклея, другое утрачено для нас. Оно должно было вызвать в памяти или историю Феста, или божественное имя Геракла. Олимпийский бог, женившийся на Ювенте и ставший бессмертным, поддерживает в своем обряде признаки своего двойственного статуса, сводя их, тем не менее, к божественному уровню, следуя ориентации, деятельности и всей жизни, посвященной тому, чтобы признали его статус сына Зевса. Эта иерархическая модель, составившая конкуренцию модели дуализма, одобренная Геродотом из Галикарнаса. Сошлемся на него. Я полагаю весьма мудрым поведение тех греков, которые возводили святилище двум Гераклам. Тому, кого они называли олимпийцем, они приносили жертвоприношение как бессмертному богу, тогда как другому отдавали почести как герою. С самого начала существования Греции, когда возникли города, повсюду стали появляться боги. Они зарождались одновременно. Десятки, сотни городов, большинство из них были крошечными, меньше, чем с тысячным населением. Они занимали территорию какой-нибудь плодородной ложбинки или небольшой прибрежной долины. Некоторые из них входили один в другой в виде фратрий, дружественных групп, и демов, или родов, кланов, мелких территориальных единиц. Все они изобиловали богами. Каждый город вырабатывал свою стратегию по отношению к невидимому миру, выстраивал для себя божественную структуру, комплексы местных пантеонов, которые, подобно каждому городу, в его стремлении к самодостаточности и завершенности представлялись автономными. И точно так же, как города, независимо от их величины, представляли одни и те же морфологические особенности, божественные силы, независимо от их форм и неповторимости, коренящиеся в особенностях местности, представляли собой одинаковые структуры, повторяющиеся в каждом городе и, казалось, выявляли один и тот же принцип. Следовательно, речь идет о таком политеизме, структура которого обладает достаточной гибкостью для того, чтобы приспособиться к требованиям мелких соперничающих сообществ, независимых друг от друга и в то же время достаточно мощных, чтобы создать мир форм, подчиняющиеся их собственным правилам, так же, как и шкалу ценностей, принятую всем греческим обществом в целом.